Глава вторая. Почти совсем уж стемнело, когда комаровские поклонницы подъезжали к Светлому Яру. Холмы невидимого града видны издалека. Лишь завидела их мать Аркадия. Тотчас велела Дементью встать. Вышли из повозок, сотворили уставной семипоклонный начал невидимому граду. И до земли поклонились чудному озеру, отражавшему розовые переливы догоравшей вечерней зари. «Пешком надо. Место бо свято есть», — сказала уставщица Василию Борисычу. Пошли в строгом глубоком молчании. В воздухе тишь невозмутимая. Гуще и гуще надвигается черный покров ночи на небо. Ярче и ярче сверкают на холмах зажженные свечи. Тусклее отражает в себе недвижное, будто из стекла вылитое озеро, темно-синий небосклон, розовые полосы зари и поникшие ветвями в воду береговые вербы. Все дышит таинственностью, все кажется ровно очарованным. Крестясь и творя молитву, взошли комаровские путницы на холм. Народу видимо-невидимо. Сошлись поклониться граду Китежу и ближние, и дальние, старые и молодые, мужчины и женщины. Женщин гораздо больше мужчин. Келейные матери и белицы были почти изо всех обителей. Иноков мало, и то все такие, что зовутся перехожими. Сноска. Перехожими старцами зовут старообрядских монахов, живущих не в монастырях, а по домам в селениях. Между ними немало и произвольно надевших на себя иноческое одеяние. Людей много, но громких речей не слыхать. И каноны поют, и книги читают, и меж собой говорят все потихоньку, чуть не шепотом. По роще, будто пчелиный рой жужжит. Избрали комаровские богомолицы местечко у раскидистого дуба, мрачно черневшего в высоте густолиственной вершиной. Вынула Аркадия из дорожного пещера икону Владимирской Богородицы в густо позлощенной ризе с самоцветными каменьями. Повесила ее на сучке, прилепила к дубу несколько восковых свечек и с молитвой затеплила их. И она, и мать Никанора, обе в полном иночестве, в длинных соборных мантиях с креповыми наметками на камелавках, стали перед иконой и, положив начал в полголоса, стали петь утренню. «Комаровские приехали! От Манефиных!» — зашептали в многочисленных кучках, рассыпанных по обоим холмам. 5 минут не прошло, как Манефины окружены были густой толпой богомольцев. Отойдя в сторону, пошел Василий Борисович по роще бродить. Любопытно было ему посмотреть, что на Китеже делается. Любопытно послушать, какое писание читают грамотеи, жадно слушавшему их люду. Видит, 102 богомольцев кучками рассыпались по роще и по берегу озера. Наполовину деревьев увешано иконами, облеплено горящими свечами. Здесь псалтырь читают, там канон Богородицы поют, подальше утренню справляют. Сноска. Июня 23-го, на день Аграфены Купальницы, празднуют иконе Владимирской Богородицы. И везде в полголоса. Видит Василий Борисович у подошвы холма на самом берегу озера. Стоит человек с 20 народу, мужчины и женщины. Мужчины без шапок. Средь кружка высокий худощавый старик с длинной, белой как лунь бородой и совсем голым черепом. Держа тетрадку, унылым, гнусливым голосом читает он нараспев. Двое молодых стоят по сторонам и светят ему зажженными восковыми свечами. Подошел поближе Василий Борисович. Слышит? Читает он о благоверном князе Георгии, положившем живот за Христову веру и за русскую землю в битве с Батыем при Сити-реке. Называет старик благоверного князя Георгия внуком равноапостольного Владимира. Читает, как ездил он по русской земле и по всем городам. Ставил соборы успенские, в Новгороде, в Москве, в Ростове и Муроме. Ох, искушение! Вот щепухи-то нагородили! Едва слышным голосом промолвил Василий Борисович и тотчас заметил, что слушатели стали кидать на него недобрые взгляды. «И бысть попущением Божиим, грех ради наших!» — протяжно читает старик. «Прииде нечестивый и безбожный царь Батый на Русь воевать, грады и веси разоряше, огнем их пожигаше, люди и мечу предаваше, младенцев ножом заколаше, и бысть плач великий!» Две старушки всплакнули, две другие навзрыд зарыдали. «Благоверный же князь Георгий, слышав сия, плакаше горьким плачем, и, помоляся Господу и Пречистой Богородице, собра вои своя, поиди противу нечестивого царя Батыя, и бысть сеча велия, и кровопролитие многое. Тогда у благоверного князя Георгия бысть воев мало, и побеже от нечестивого царя вниз по Волге в Малый Китиж». Охают и стонут старушки. Слезы так и текут по морщинистым ланитам их. Уныло поникнув головами, молчат мужчины. Старик примолвил. «Малый Китиж теперь городцом именуется. Вот что на Волге, повыше Балахны, пониже Катунок стоит. А здесь, на озере Светлом Яре, Большой Китиж. Оба строения благоверного князя Георгия». Не стерпелось Василию Борисовичу. Досадно стало великому начетчику слушать басни, что незнаемые писатели наплели в китежском летописце. Обратился к стоявшему рядом старику почтенной наружности, судя по одежде, заезжему купцу. «В старых книгах не то говорится», — довольно громко промолвил он. «Князя Георгия в том бою на реке Сити убили. Как же ему, мертвому, было вниз по Волге бежать?» Сурово вскинул глазами купец на Василия Борисовича. Не сказав ни полслова, молча отвернулся он. Старушки заахали, а один красивый, такой видный из себя парень, в красной рубахе и синей суконной чуйке, крепко стиснув плечо Василия Борисовича, вскрикнул. «Да ты кто таков будешь? Откуда вы? Как смеешь смущать божественное чтение!» Глянул Василий Борисович. У парня лицо скривилось, побагровело. Глаза огнем пышут. Кулак пудовой. «Ох, искушение!» — пискнул Василий Борисович, дрожа со страху и бледнее. «Прекрати!» — повелительно молвил читавший старик. И парень, пустив Василия Борисовича, смиренно склонил голову. «А тебе бы, господин честной, слушать Святое Писание в молчании и страхе Божьем. Святые отцы лучше тебя знали, что писали», — учительно проговорил старик оторопелому Василию Борисовичу. И продолжал чтение. «И много, брася, благоверный князь Георгий с нечестивым царем Батыем, не пущая его в оград. И когда же бысть ночь, изыди тайно из Малого Китежа на озеро Светлый Яр в Большой Китеж. Наутре же восста нечестивый царь, и взя Малый Китеж, и всех в ограде том поруби, иначе мучите некоего человека града того, Гришку Кутерьму, и той немогий мук терпете. Поведай ему путь ко озеру Светлому Яру. Иди же, благоверный князь Георгий, скрыся. И прииде нечестивый царь Батый ко озеру, и взя град Большой Китиж, и уби благоверного князя Георгия». Пуще прежнего заплакали старухи. Закрыла платком лицо и вся трепетно задрожала от сдерживаемых рыданий нарядно одетая молодая красивая женщина, стоявшая почти возле Василия Борисовича. Вздыхали и творили молитвы мужчины. Возвысив голос, громко и протяжней прежнего, стал читать старик. «И после того разорения запустеш ограды те, и лесом порасте вся земля заузальская, и с того времени невидим бысть град Большой Китиж. И пребудет он невидим до последних времен. Сию уба книгу летописец написали мы постель летих после нечестивого и безбожного царя Батыя. Уложили собором и предали святей Божьей Церкви на уверение всем православным христианам, хотящим прочитать или послушать, а не поругайтесь сему божественному писанию. А щели же, который человек поругается или посмеется сему писанию, да весь такого, что не нам поругается, но Богу самому и Пресвятой Богородице, слава иже в Троице славимому Богу, соблюдающему и хранящему место сие, ради блаженного пребывания невидимым святым своим во веки веков. Аминь. Все стали креститься и потом, благодаря за чтение, низко-приниско поклонились старику. Усильно сдерживавшая во время чтения рыдания свои, молодая женщина подошла к стоявшему рядом с Василием Борисовичем купцу и, отирая наплаканные глаза, тихим и нежным голосом молвила: «Пойдем, тятенька, в иное место, и еще чего-нибудь послушаем». Взглянул Василий Борисович и загляделся. Такой красавицы сроду не видывал. Что Устинья, что Прасковья Потаповна. Следом за ними пошел. Чтоб завести знакомство с купцом, говорит ему: «А куда, как много тут несправедливого и со старыми книгами несогласного? Тебе бы, господин честной, лучше уйти. Не то в самом деле боками поплатишься. Здесь это бывает», — сурово ответил купец. «Однако ж», — зачал было Василий Борисович, украдкой взглядывая на красавицу, — «тебе, господин честной, своя дорога, а нам своя», — сухо промолвил купец и повернул с дочерью в сторону. Почесал в затылке Василий Борисович, постоял маленько на месте и пошел вдоль по берегу. Видит, в углубленье меж холмов, под ветвистым дубом, сидит человек с десяток мужчин и женщин. Не поют, не читают, а о чем-то тихонько беседу ведут. Возле них небольшой костер сушняка горит. Тускло горит он, курится, дымится, и нет веселья вокруг. То не купальский костер. Подошел Василий Борисович, снял шапку, низенько поклонился и молвил: «Мир честной беседе! Просим милости на беседу», — приветно ответили ему и раздвинулись, давая место пришедшему собеседнику. Сел Василий Борисович. «Так видишь ли», — продолжал свою речь седенький, маленький, добродушный с виду старичок, в изношенном, заплатанном кафтанишке из понитку, облокотясь на лежавшую возле него дорожную котомку. «Видишь ли, на этом самом месте, где сидим, городские ворота. От Селева направо вдоль озера 100 сажен городу, и налево 100 сажен городу, а в ширину мера городу 150 сажен. А кругом всего города рвы копаны и валы насыпаны, а на валах дубовые стены с башнями. Вот мы грешные, слепыми-то очами равнёхонько ничего не видим, а они тут, все тут, здесь. Вот на этом самом месте, на правом холму, собор воздвижения Честного Креста, а рядом Благовещенский, а на левом холму — Успенский собор, а меж соборов все дома, у бояр каменные палаты, иных чинов у людей, деревянных хоромы из кондового негниющего леса. Вот мы грехами ослепленные, деревья только видим, а праведный, очи имея отверсты, все видит, и град, и церкви, и монастыри, и боярские каменные палаты. «Премудрости Господни!» — глубоко вздохнула старушка в темно-синем сарафане с набойчатыми рукавами, покрытая черным платком в роспуск. «А ведь сказывают, видят же иные люди ту святыню Божию». «Как не видать, бабушка, видят!» — ответил старик. «Не всякому только дано. Как же бы, батюшка, такую благодать получить? Как бы узреть невидимый град, да сокровенных-то Божьих святых повидать? Хоть бы глазком взглянуть на них, родимый ты мой, посмотреть бы на Божьи-то чудеса. А ты, раба Христова, послушай, что прочитаю. Тогда и узнаешь, какими способами невидимый град Китиж возможно узреть. Молвил старик и, вынув из-за пазухи ветхую тетрадку, стал читать по ней. Нащ или какой человек обещается идти в той град Китиж, и неложно от усердия своего поститеся начнет, и пойдет во град, и обещается тако. Аще гладом умереть, аще ины страхи перетерпеть, аще и смертью умереть, не изыти из него. И такового человека приведет Господь силою своею в невидимый град Китиж. И узрит он той град негоданием, не смертными очима, а спасет Бог того человека, и стопы его и зачтены и записаны ангелами Господними в книге животней. «Вот оно как, старушка Божья!» — примолвил старичок. «Вот каким людям дается божественная благодать невидимый град видите, и в нем соблаженными пребывать. О, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, Пресвятая Владычица Богородица, Илья Пророк, Никола Милостивый!» Умиленно взывала старушка, не зная, про что бы еще спросить у грамотея. «А ты вот слушай-ка еще», — молвил он ей, перевернувши в тетрадке 2-3 листочка. «Аще кто нераздвоенным умом и неусомненную верою обещается и пойдет к невидимому граду тому, не поведав ни отцу с матерью, ни сестрам с братьями, ни всему своему роду племени, таковому человеку откроет Господь и град Китиж, и святых, в нем пребывающих. Ну а если кто не снесет?» После недолгого общего молчания спросил у старика грамотея пожилой крестьянин, по-видимому, дальний, перед тем внимательно слушавший чтение. «И про таковых в летописце помянуто», — молвил грамотей и продолжал. «Аще же кто пойдет, обаче мыслите начнет сема и авама, или, пойдя, славите начнет о желании своем, и таковому Господь закрывает невидимый град, покажет его лесом или пустым местом. И ничто же таковый человек получит себе, токмо труд его в суе пропадет, и будет ему соблазн, и понос, и укор, и от Бога казнь приимет сде, и в будущем веце. Осуждение приимет, и тьму кромешную всяк человек, и же такому святому месту поругается. Понеже, на конец века сего, Господь чудо яви, невидимым сотвори град Китиж и покрый его десницею своею. Да в нем пребывающие не узрят скорби и печали от зверя Антихриста. Кому же применится человек, поругавшийся чудесе тому, и кому будет он службу приносить? Воистину самому дьяволу применится, и всеяростному зверю Антихристу послужит. С ними же, в гиене огненной, прибудет в нескончаемые веки. О, Господи, Владыка милостивый! Вот оно грехи-то, грехи-то наши тяжкие, ой, тяжкие, незамоленные, незамоленные, непрощенные! Со слезами стала причитать старушка. И другие после того чтения вздыхали с сокрушенным сердцем и слезами. И на долгое время было молчание. Задумался и Василий Борисович. «У нас из волости мужичок ходил в Китишет», — сказал молодой парень, сидевший возле костра. «Что же?» — разом спросило его несколько голосов. «Не попал», — молвил парень, расшвыривая плохо горевший костер. «Как же дело-то было?» — спрашивали парня. И тот, присев у костра, спросил, обводя глазами собеседников. «Про красноярский скит слыхали?» «Как не слыхать про красноярский скит?» — одни отвечали ему. «Еще бы не знать красноярского скита!» — отозвались другие. «Но не там всех заковали. И старцев, и бельцов всех в город угнали», — кто-то сказал. «Он самый и есть», — молвил парень. «Игумном у них отец Михаил. «И отца Михаила довольно знаем», — заговорили они. «И его сердешного посадили», — всхлипнула старушка. «Учительный старец, благочестивый», — заметил старик Грамотей. «Баня у него знатная», — отозвался один из собеседников. «Свят человек перед Господом», — вздохнула старушка. «За фальшивые бумажки сидит», — сказал кто-то. Только что смолкли голоса. Парень стал продолжать. «Был в нашей волости мужичок, Перфилом звать, Григорьич по батюшке. Человек тихий и кроткий, жил по Боге. Не то чтоб от него кому обида какая, али бы что, ни-ни. Все бывало, над книгами сидит, все над книгами. И начитал он в тех книгах про этот самый Китиш. Стал в путь собираться. Домашние спрашивают, куда, дедушка? Молчит. Никому не сказывает. Вот как сейчас было читано, чтоб, значит, никому не поведать. Приходит в красноярский скит к отцу Михаилу. На духу спрашивает его по тайности. Как идти ему к невидимому граду? Отец Михаил наставляет. Перво-наперво, говорит, ступай ты на Волгу в городец. Тот городец, по писанию, малый Китиш выходит. А то лети на полуночник. Все на полуночник, ни направо, ни налево, не моги своротить. Перейдешь реку Узолу, перейдешь Санду-реку, а третью, Санахту, перейдешь ты, и Керженец, то путь, коим князь Георгий к Большому Китежу шел. А за Керженцем в лесах тропа Батыева. Иди той дорогой, пролагай путь ко спасению. Будут тебе искушения и от вражьей силы страхования, бури и дожди, халат и зной, змеи и лютые звери. Но ты на страхе не взирай. Иди себе тропой Батыевой, пролагая путь ко спасению. Не сворачивай ни на Десна, ни на Шуе. Благословил Перфила Григорьевича отец Михаил. Пошел тот. Остановился парень, будто к чему-то прислушаться. Ничего не слыхать. Только по роще, как шум отдаленных потоков, тихие речи людские звучат. «Пошел Перфил Григорьевич в Вознесение. Привезли перед Покровом», — продолжал рассказчик. «Привезли, узнать нельзя. Лица на нем нет. Оборванный весь. Кафтанишка висит клочьями. Рубаха с плеч валится. Сапоги без подошв. Сам весь рваный да перебитый. Синяк на синяке, рубец на рубце. Левая рука перешиблена, спина драная. Сам еле дышит. На силу в избу втащили. Встречают домашние Перфила Григорьевича. И рады ему, и плачут над ним. «Дедушка», — говорят, — «где родной побывал? Какой злодей тебя болезного так и забидел?» А Перфил Григорьевич молчит, ни сыновьям, ни невесткам слова не молвит про свои похождения. Обмыли его, одели, напоили, накормили, в баню сводили. На ноги поставить не могли. Похворал зиму-то. В понедельник на святой Богу душу отдал. Твердый был старик. По нынешним годам молодых таких немного. 48 медведей на веку уложил. Где ж его, сердешного, так гораздо употчивали? Не в ограде же Китежа? Спрашивают парня. Не в ограде, а возле него, отвечал рассказчик. Долго пытали у Перфила Григорьевича, рассказал бы про свои похождения. Молчит, головой крутит. Лишь за 3 недели до смерти все рассказал. «Что ж рассказывал он?» — спрашивают собеседники, теснее сдвигаясь вокруг парня. «Вот что сказывал он. Пошел, — говорит, — я в городец. Оттуда — в Заузалье. Перешел 4 реки. Отцом и гумном заповеданные. Обрел и тропу Батыеву. Пошел по ней. А та тропа давным-давно запущенная. Нет по ней ни езду конного, ни пути пешеходного. Не зарастает ни лесом, ни кустарником. И много на ней лежит гнилого буреломнику. Трудно было Перфилу Григорьевичу перелезать через тот буреломник. Высокими горами поперек тропы он навален. Однако, трудов не жалея, напасти не страшась, помаленьку вперед подвигался. Оборвался весь, ободрало его сучьями-то. Не то что одежу, тело все ободрало. Но он, Бога ради, все претерпел, надеясь в невидимом граде соблаженными в райском веселье прибыть. По ночам от бесов были ему страхования, но крестом и молитвой он себя от них ограждал. Шел тропой Батыевой 3 дня. По ночам лазил спать на деревья, чтоб сонного зверь не заел. И как вылез Перфил Григорьевич из буреломника, видит, луговина зеленая, глазом ее не окинешь, трава свежая, сочная, цветиков средь той травы множество, видимо-невидимо. Кулички всякие по той полянке бегают, счету им нет. Бегают, комариков ловят, да мошек. Возблагодарил Господа Перфил Григорьевич, что вывел его на столь прекрасном месте малый отдых после великих трудов принять. Ступил шаг по поляне, ступил другой. Вдруг со всех сторон кругом его вода из земли кверху брызнула, а ноги у Перфила Григорьевича так и тянет вглубь, так и тянет, на силу выдрался. И как вынес его Бог, тогда только догадался он, что попал в чарусу. Слыхать про чарусы слыхивал, а видеть их до той поры ему не доводилось. «Что ж за диво такое?» — думает он. «Тропа вышла прямо на чарусу. Надо где-нибудь обходу быть, пойти поискать». И пошел назад в лес и стал обходить чарусу. А навстречу ему медведь. Он от него. Медведь не погнался, не тронул его. Но, бегая от зверя, Батыеву тропу потерял. Опознаться не почему. Леса дремучие, деревья частые, ни солнышко днем, ни звезд по ночам не видать. Где полуночник, где обедник, где верховик, не разберешь. Избившись с пути, 6 недель проплутал он по лесам. Хлеба-то нет, малиной да костяникой кормился. Корни рыл для еды. Оборвался весь об валежника, ты сбился и задрался, ногу сломал. И тут бы смерть ему приключилась. Да некий старец, пустынный, увидел его и в землянке своей успокоил. Вылежал у него Перфил Григорьевич невступно 6 недель. От отца Михаила к тому старцу трудник пришел. Хлебцы принес на пропитание, свечей, ладану на молитву. Он вывел из лесов Перфила Григорьевича. И как свиделся Перфил Григорьевич с отцом Михаилом, да рассказал ему про свои похождения, отец Михаила говорит: «Дурак ты, дурак, Перфил Григорьевич! Чаруса-то и был невидимый град, а медведь — отец-вратарь. Тебе б у него благословиться, тут бы тебе град Китиши открылся. Завсегда так бывает, кому чарусой, кому речным омутом невидимый град покажется, а кому горой, а на гору ни ходу, ни лазу». «Ишь ты, дела-то какие! Поди угадай тут, не знавши-то!» — молвил один крестьянин, когда парень, кончив рассказ, принялся подбрасывать сушник в потухавший костер. «Из наших местов, из-за Ветлуги, паренек в пастухи здесь на Люнде нанимался». После некоторого молчания начал тот старичок, что читал летописца. Заблудился ли он? Такое ли уж ему от Господа было попущение? Только сам он не знает, какими судьбами попал в тот невидимый град. На краю града, сказывает паренек, стоит монастырь. Вошел он туда, сидят старцы, трапезуют. Дело-то под вечер было. Посадили старцы пастушонка, дали ему укру хлеба. И тот хлеб таково вкусен, да сладок ему показался, что ломтик другой утаил, спрятал за пазуху, значит. После трапезы единоц старец повел того паренька по монастырям и церквам. Весь град ему показал. А живут в том граде мужи и жены. И не токмо в иночестве, но и в разных чинах, всяку своего дела. И, показав град и домы, сказал тот старец пареньку: «Не своею волею, не своим обещанием пришел ты в безмятежное наше жилище. Потому и нельзя тебе с нами прибыть.

а теперь, значит, мимо. Подошел в Арсенофий с Василием Борисовичем кучки народа. Целая артель расположилась на ночевую у самого озера, по указанию приведшего ее старика с огромной котомкой за плечами и с кожаной лестовкой в руке. Были тут и мужчины, и женщины. «Тут вот ложитесь, тут, на этом самом месте», — говорил им старик. «Ладно ли так-то будет, дедушка? Услышим ли, родной? Мне бы хоть не самой, а вот племянинке услыхать. Грамотная ведь!» — хныкала пожилая худощавая женщина, держа за рукав курносую девку с широко расплывшимся лицом и заспанными глазами. «Ложись, тетка, ложись во славу Божию!» — торопил ее старик. «Говорят тебе, лучше этого места нет. Под самыми колоколами. Вон, гляди кверху-то. Тут Воздвиженский собор, а тут Благовещенский. Услышишь?» «А баюкать-то будут нас?» — спрашивала она. «А ты знай, ложись, праздных речей не умножай. Станешь умножать, ни насколько благодати не получишь», — уговаривал ее старик. «Да ухом-то, прямо к земле, прямо. Ничего не подкладывай, слышишь?» «Слышу, дедушка, слышу, родной! Слышь, Даренка, голым ухом к земле-то приткнись! Ничего не клади под голову!» «Ложитесь! А вы ложитесь, православные!» — нараспев заговорил старик. «Ложитесь, раби Христовы, ото всего своего усердия! Аще кто усердие много имеет, много и узрит! Аще же несть усердие тщетен труд! Ничего тот человек не узрит, ничего не услышит. Что ж надо делать-то, родимый, чтоб сподобиться здешней благодати?» — спросил у старика кто-то из артели. «Первое дело усердие», — стал говорить старик. «Лежи и бди, сон да не снидет на вежде твоя, и в безмолвии пребывайте, православные, что бы кто не услышал, что бы кто не увидел. Слагай в сердце своем, никому же повесть. Станет усердного святый брег светлого яра качать, аки младенца в зыбке. Твори мысленно молитву Иисусову, и ни словом, ни воздыханием не моги о том ближнем поведать. И егда приедет час блаженным утренню в ограде Китежи пети, услышите звон серебряных колоколов, густой звон малиновый, век слушай, не наслушаешься. А лежи недвижно и безмолвно, ничто же земное в себе помышляя. Заря в небе заниматься зачнет, гляди на озеро, узришь золотые кресты церковные главы. Лежи с усердием, двинуть перстом не моги, дыханье в себе удержи. И тогда в озере ровно в зерцале узришь весь невидимый град. Церкви, монастыри и градские стены, княжеские палаты, боярские хоромы с высокими теремами и дома разных чинов людей. А по улицам, увидишь, алкана страйская птица ходит и дивные единороги. А у градских ворот львы и ручные драконы за место стражи стоят. Не пожертвуете ли, православные, на свечи, на ладан благоверному князю Георгию, преподобным отцам сего града Китежа? Раздался густой, несколько осиплый голос над расположившимися по берегу озера слушать ночной звон китежских колоколов. Оглянулся Василий Борисович, отец в Арсенофий. «Ступай, отче, ступай к своему месту, не тревожь православных!» — торопливо заговорил укладывавший богомолец старик. «На свечи, на ладан!» — вздумал было продолжать в Арсенофий. Но старик сильной рукой схватил его за рукав и, потащив в сторону, грозно сказал. «Свою артель набери, подлец ты этакой! Да у ней и проси! Эк, навыкли вы, шатуны, в чужие дела нос от свой рваный совать! Гляди-кась!» «Да ты не больно того!» — заворчал Арсенофий. «Сказано, прочь поди! Чего еще?» — крикнул старик. «Что камелавку-то хлобучишь? Метку, что ли, хоронишь? «Я тебе дам метку», — огрызнулся Варсонофий, но поспешными шагами пошел прочь от старика. «Что нони этих шатунов развелось, не приведи Господи!» — молвил старик, когда Варсонофий удалился. «И не бояться ведь, смелость-то какая!» «Чего ж бояться отцу Варсонофью?» — спросил Василий Борисович. «Какой он отец? Какой Варсонофий?» — отозвался старик. «По нашей стороне он у всех на примете. Волей иночества вздел. Шапки бы не скидать. Не видно бы было, что его на площади палач железом в лоб целовал». «Полно ты!» — удивились прилегшие послушать звона китежских колоколов. «Чего полно? Не вру! Знамо с каторги беглый!» — сказал старик. «За фальшивые бумажки сослан был. В третий раз теперь бегает. Ну, да бог с ним! Лежите, братья, соусердием! Ничего же земное в себе не помышляя!» Когда Василий Борисович воротился к комаровским спутницам, они допивали светильны. Сноска. Стихи за утренние после канона. Утренне скоро конец. Оглянулся Василий Борисович. Купец, что неласково обошелся с ним на берегу, стоит теперь за матерью Аркадией, а дочь его среди белиц между Фленушкой и Парашей. Значит, знакомы. Взглянул Василий Борисович на Парашу. Посмотрел и на купеческую дочку. Во сто крат пригожей, во сто крат приглядней. Чистая, нежная. Не поражала она с первого взгляда красотой своей неописанной. Но когда Василий Борисович всмотрелся в ее высокое белоснежное чело, в ее продолговатое молочного цвета лицо, светло-русые волосы, жемчужные зубы и чудным светом сиявшие синие глаза, ровно подстреленный голубь затрепетало слабое его сердечко. Грубым, неотесанным чурбаном показалась ему дремавшая рядом с красавицей Прасковья Потаповна. Не укрылись от взоров Фленушки страстные взгляды Василия Борисовича. Только что отпили утренню, подскочила к нему и шепнула. «Кот и видит молоко, да у кота рыло коротко!» Встрепенулся Василий Борисович, вспыхнул. Меж тем Аркадия с Никанорой, сняв соборные мантии, вступили в беседу с отцом белокурой красавицы. А она с Парашей и Фленушкой стала разговаривать. «Матушка Манефа, как в своем здоровье?» — спрашивал купец Аркадию. «Слышали, что очень нахворала?» «Совсем было побывшилось, Марк Данилыч. С часу на час смертного конца ожидали. Ну да услышал-таки Господь грешные наши молитвы. Поднял матушку, оздравила», — сладким голоском отвечала Аркадия. «Теперь-то как она? Вполне ли здравствует?» — спросил Марк Данилыч. «Какого уж вполне?» — молвила Аркадия. — И годы-то уж не молодые, и болезни, печали да огорчения. Вот племянинку схоронила, Потапа Максимыча дочку. — Слышали, матушка, слышали, и немало потужили, — сказал Марко Данилыч. — Дунюшка у меня долгое время глаз осушить не могла. — Подруги ведь! Вместе в вашей обители росли, вместе обучались. — Здравствуй, Дунюшка! «Здравствуй, моя красавица!» — молвила Аркадия, обращаясь к дочери Марка Данилыча. И трижды поликовала с ней. «Выросла-то как! Пригожая какая из себя стала!» — любовалась на Авдотью Марковну мать Аркадия. «Господь судьбы не посылает ли?» — примолвила она, обращаясь к отцу. Зарделась белоснежная личика Авдотьи Марковны. Потупила она умом и кротостью сиявшие очи. «Раненько бы еще, матушка, помышлять о том», — сухо отозвался Марко Данилыч. «Не перестарок, погодит. Я ж человек одинокий. Конечно, Дарья Сергеевна за всеми порядками по дому смотрит. Однако же Дуня у меня настоящая хозяйка. В люди, на сторону, ни за что ее не отдам. да и сама не захочет покинуть меня старого. Так ли, Дунюшка?» Пуще прежнего закраснелась белокурая красавица. Опустила глазки, и на ресницах ее сверкнули слезинки. Глаз не может отвести от ее красоты Василий Борисович. А Фленушка, нахмурив брови, так и впилась в него глазами. Обратилась к нему Аркадия, попрекнула. «А вы, Василий Борисович, и помолиться-то с нами не пожелали. Оленевских, должно быть, нашли». «Нет, матушка», — отвечал Василий Борисович. «По роще побродил маленько. Желательно было на здешнее богомолье посмотреть». «И на бережку были?» — спросила Аркадия. «Был и на берегу, матушка. Летописцев здешних послушал. Искушение», — с усмешкой махнув рукой, промолвил Василий Борисович. «Вместе никак, летописца-то слушали», — сказал Марко Данилович. «Только господину не очень что-то понравилось здешнее чтение», — в полголоса прибавил он, обращаясь к Аркадии. Заметив, что отец заговорил с Василием Борисовичем, белокурая красавица спокойным ясным взором осияла его. И ровно в чем провинился перед нею Василий Борисович. Смешался и очи потупил. «Что ж это так, Василий Борисович? Чем же вам здешние летописцы так не понравились?» — спросила мать Аркадия. «Много несправедливого, матушка, с древним писанием несогласного. И в житиях, и в прологах, и в степенной. Совсем не то сказано», — довольно громко ответил Василий Борисович. Руками замахала мать Аркадия. «Потихоньку, потихоньку, Василий Борисович!» Тревожно заговорила она вполголоса. «Вот теперь сами изволите слышать, матушка», — полушепотом молвил Марко Данилович. «Можно разве здесь в эту ночь такие слова говорить? Да еще при всем народе, как давеча. Вам бы, матушка, поначалить ихнюю милость, а то сами изволите знать, что здесь недолго до беды», — прибавил он. «Нет уж, Марко Данилович». «Василия Борисовича не мне стать началить», — повысив несколько голос, ответила уставщица. «Другого такого начетчика по всему христианству нет». Удивился Марко Данилович, слушая такие речи Аркадии. «А из каких местов будете?» — спросил он Василия Борисовича. «Московский», — отвечал тот. «При каких делах находитесь?» «На Рогожском, в уставщиках», — скромно ответил Василий Борисович. — Постойте. Да не сродни ли вы будете Мартынову Петру Спиридонычу? — спросил Марко Данилович. — Так точно, в родстве состоим, — молвил Василий Борисович. — Так уж не вы ли с Жигаревым за границу ездили, в Белую Креницу? — спросил Марко Данилович. — Он самый и есть, — подхватила мать Аркадия. «Наши вам наиглубочайшие», — молвил Марко Данилович, снимая картуз и низко кланяясь Василию Борисовичу. «Хаша лично ознакомиться до сей поры не доводилось, однако ж много про вас наслышан. Просим покорно знакомым быть. Первой гильдии купец Марко Данилов Смолокуров. Очень рад вашему знакомству», — сказал Василий Борисович, подавая руку Смолокурову. «Сами-то вы из здешних местов будете? Светлуги?» «На горах проживаем, Василий Борисович, на горах», — сказал Марко Данилович. «Здесь, на Ветлуге, в гостях с дочкой были. Да вот и на Китеже вздумалось помолиться». «У воскресенья, что ли, гостили, Марко Данилович?» — спросила Аркадия. «Так точно, матушка», — ответил Смолокуров. «У Лещева, у Нефёда Тихоныча. Третьего дня именинник он был. Мы у него каждый год почти на именинах гостим. Сродник тоже приходится». «Знаю, что в сродстве», — молвила Аркадия. «А отсюда куда свой путь располагаете?» «В Лысково, матушка, в Лысково, да и ко дворам», — сказал Марко Данилович. «И то загостились, а ярманка на дворе. Дела? Вам бы к Петрову-то дню нашу обитель посетить, Марко Данилович». С низкими поклонами стала звать его мать Аркадия. «Праздник ведь у нас, храм. Опять же, и собрание будет. И Дунюшка бы повидалась с подругами. Приезжайте-ка, право, Марк Данилович. Что вам стоит? До ярмарки еще без малого месяц. Управитесь. Давно же и не гостили у нас. А уж как бы матушку-то обрадовали. Очень бы утешили ее. Право, не знаю, как вам сказать, матушка, — колебался Марк Данилович. Делов-то очень много накопилось. Не знаю, управлюсь ли. Да уж денек другой важности не составит, — приставала к Смолокурову Аркадия. Да ведь через наши-то места и ехать вам будет способнее. На Дорогучу поедете, и дальше будет, и дорога самая неспособная. Так-то оно так, — молвил Марк Данилович. Да право, много делов-то набралось, матушка. Вот теперь еще хоть по рыбной части взять. 8 баржей из Астрахани вышли на другой день всех святых. А до сих пор об них никакого нет известия. Не знаю, все ли там благополучно. 8 баржей с рыбой. Да от него миллионом пахнет, — подумал Василий Борисович и с удвоенным умилением посмотрел на белокурую дочку Марка Данилыча. Марк Данилыч, с Божьей помощью во всем успеете, и с делами управитесь, и с нами попразднуете, — продолжала упрашивать мать Аркадия. — Мы, убогие, молиться будем. Даровал бы Господь вашим делам поспешение. Не откажите, сударь, пожалуйте. Проси тятеньку-то, Дунюшка, погостила бы ты у нас маленечко, с подругами повидалась бы. Слегка улыбнувшись, ясно и думчиво вскинула ясными очами на отца Авдотья Марковна, но ни словечко не выронила. — Что, Дуня, как думаешь? — весело спросил ее Смолокуров. В немногих словах много звучало любви. Души не чаял Смолокуров в дочери. Она и теперь отцу ни слова не вымолвила. Скромной улыбкой, веселым покорным взором дала ответ. «Хочется», — сказал, улыбаясь, Марк Данилыч. Улыбнулись алые губки и синие очи красавицы. Слегка кивнула она русой головкой на речь родительскую. «Нечего делать. По-твоему быть. Хоть ночку-другую не придется поспать. А чтоб Дунюшку потешить, чего не сделаешь? Ну, поедем. Поедем к матушке Манефе, на старое твое пепелище, где тебя, мою голубушку, уму-разуму учили», — прибавил Смолокуров, ласково гладя дочь по головке. «Благодарим покорно на согласии», — низко поклонилась ему мать Аркадия. Рада была уставщица. Наперед знала она, что похвалит ее Манефа за то, что зазвала на обительский праздник столь богатого и чивого благодетеля. 102 целковых беспременно выпадет от него на честную обитель, да с которой-нибудь из 8 баржей достанется на ее долю добрый запас белуги и осетрины, икры и визиги, балыков и молок с жирами и всяких иных рыбных снедей. Щедр на подаяние в прежнее время бывал Смолокуров. «А вы, у матушки Манефы, будете на празднике?» — обратился он к Василию Борисовичу. «Ради Василия Борисовича и собрание-то у нас назначено», — поспешила ответить мать Аркадия. «Его ведь к нам из Москвы по духовным делам прислали. Изо всех обителей съедутся с ним соборовать». «Что за дела?» — спросил Смолокуров. «Да насчет епископства», — небрежно ответил Василий Борисович. «Надо съездить, надо», — это отозвался Смолокуров. «Кстати, там у матушки Манефы и насчет китежского летописца мы с вами потолкуем, а здесь нельзя, потому ревнители. А вы еще давеча у озера-то. Ай-яй-яй! Здесь в эту ночь насчет этого опасно. Оборони, Господи, лишнее слово громко сказать. Ревнители!» «Да что ж это за ревнители такие?» — спросил Василий Борисович. «Да вот хоть бы тот же парень, что давеча вас ухватил», — тихонько ответил ему Марк Данилыч. «Давно его знаю. Васька Пыжов, В ямщиках прежде на станции жил. Да с чего-то спился, но и стал ревнителем. «Это как же так?» — с любопытством спросил Василий Борисович. «Очень просто», — улыбаясь, но опять-таки полушепотом, ответил Смолокуров. «Сегодня сами видели, каков ревнитель Васька Пыжов, а послезавтра только что минет Китежское богомолье, ихнего брата-ревнителей, целая орава сюда привалит. Гульба пойдет у них, солдаток набредет, на гармониях пойдут, на балалайках, вина разливанное море. И тот же Васька Пыжов, хотя пьяный, пороще станет невидимых святых нехорошими словами окликать. Много таких». «Да отчего ж это так?» — дивился Василий Борисович. «Так уж повелось», — молвил Смолокуров. Меж тем людской гомон в роще стих совершенно. Костры догорели, ветерком, потянувшим под утро, слегка заребила гладь озера. Одна за другой гасли на деревьях догоравшие свечи. На востоке заря занималась. «Не пойти ли нам к бережку?» — молвила Аркадия, обращаясь к Марку Данилычу. «Китежских церквей не приведет ли Господь увидать? Звону колокольного не услышим ли?» «Нам с Дуней Клещевым пора», — сказал Смолокуров. «Они всем семейством здесь. Ну, да пока маленько-то по пути будет. Пойдемте». Пошли к берегу. Тропинки, проложенные по роще в разных направлениях, не широки. Пришлось идти попарно. Впереди пошел Марко Данилыч с Аркадией. За ними мать Никанора с Марьюшкой. Потом Прасковья Потаповна с Дуней. Сзади всех Василий Борисович с Фленушкой. Быстро оглянувшись, схватила она его за руку и шепнула. «Отстанем маленько». «Ох, искушение!» — прошептал Василий Борисович, однако ж убавил шагу. Фленушка сказала ему. «Ты это что вздумал?» «А что? Вертится еще непутный?» «Насквозь тебя вижу, сквалдырника!» — горячо, но едва слышно молвила Фленушка. Вздохнул Василий Борисович. «Ох, искушение!» «Нечего тут с дурацким твоим искушением! С чего это вздумал ты на чужих девок бесстыжие глаза пялить, а? Забыл перелесок? Не помнишь у лангерского гулянья? Слушай же, смиренник, что говорить стану. Удалось беспутному склонить дерево не по плечу. Дурацким твоим счастьем, да девичьей нашей глупостью, сталось то дело. Ну, сталось так сталось. Прошлого не воротишь, хныкать нечего, да мы и не хнычем. Помни только, бесстыжие твои глаза, что параша не Устиньи Московки чита. Помни, говорю, помни, бесшабашная твоя голова. За парашину обиду шкурой ответишь, головой поплатишься. Помни, что она — одна единственная дочь у Потапа Максимыча». «Да помилуйте, Флена Васильевна! Что ж это вы на меня так накинулись? Я человек не смелый. Можно ли такие страхи мне говорить?» — зачал было растерявшийся Василий Борисович. Но Фленушка не дала ему продолжать. «Молчи, да слушай, что тебе говорят», — сказала она полушепотом. «Да смотри, речи мои на нос себе заруби. Вздумаешь подъезжать к Смолокуровой? Марку Данилычу скажу. Он тебя не хуже Чепурина отпочует». «Да помилуйте, Флена Васильевна!» — опять зачал было Василий Борисович. Фленушка опять перебила. «Пикнуть не смей, когда я говорю», — облив его гневным взором, сказала она. «От параши вздумаешь вильнуть? Все расскажу Потапу Максимычу. Себя не пожалею, а все расскажу. Места на свете не будет тебе. Со дна моря он достанет обидчика. И так отплатит, что даже сказать нельзя». «Господи помилуй, Господи помилуй!» — вздыхал оробевший Василий Борисович. При одном воспоминании, что может сделать с ним Потап Максимыч, то в жар, то в озноб кидало его. «До мясоеда неделя», — не слушая воздыхания его, продолжала Флёнушка. «После Петрова дня тотчас надо вас сокрутить». «Как?» — дрогнув всем телом и побледнев, спросил Василий Борисович. «Не твое дело, как?» — ответила Флёнушка. «Слушай, будет мать Августа Шарпан звать на Казанскую. Не езди. Обещайся, а после хворым прикинься. Матушка Манефа в Шарпан поедет, и только она со двора, мы тебя в церковь». «Как в церковь? В какую?» — едва мог промолвить Василий Борисович. «В Свибловскую», — отвечала Флёнушка. «Свиблово село знаешь?» «Великороссийскую-то?» — прошептал рогожский уставщик. «А в какую ж ты думал?» — усмехнулась Флёнушка. «В городецкую, небось, часовню? Аль...» К австрийскому попу, к коряге? Нет, друг любезный. Венчаться? Так уж венчаться покрепче, что по параше венец с головы потом не слетел. Да помилуйте, Флёна Васильевна! Молящим голосом заговорил Василий Борисович. Как же это возможно? Вдруг в Никонианскую? Да ты хоть-то себе в толк возьми, безумный, что дело-то ведь спешное. Сыщешь ли, нет ли попа в городце? Старуха надвое сказала. Разъезжает он, отец от Афанасий. Да и сыщешь, так без согласия Потапа Максимыча парашу венчать он не станет. Чепуринат ведь попечителем у них в часовне. Ты это пойми. Да не в том главная причина. Ты вот какой слабый, на женский отпол. Чуть завидел пригожую девку, тотчас и к ней. Этак, пожалуй, и жену бросишь. В нашем, староверском венчании для бессовестного человека крепости нет. Нашего венчания на суд не поставишь. А как церковный отпоп вокруг налоя тебя обведет, так уж вертись, не вертись, а живи с женой до гробовой доски. Правду аль нет, говорю, сам рассуди. Да как же это в Никонианскую-то? Жалобно и трепетно заговорил Василий Борисович. «Мне! Сраму-то что будет на Москве? Помилуйте, Флёна Васильевна! Ведь я рогожским живу, хлеба лишиться могу!» Слезы даже выступили на глазах у Василия Борисовича. «Параши на богатство тебе не прожить!» — холодно молвила Флёнушка. «А Потап от Максимыч!» — тоскливо проговорил московский посол. «От венца? Прямо в Осиповку. Да бух ему в ноги!» — молвила Флёнушка. «Завсегда так бывает, когда самокрутки играют. Маленько повоюет — стерпи. Ударит, пнет тебя в зубы ногой — смолчи. Повоюет и смилуется. Дочь ведь — своя кровь. Опять же, полюбил он тебя. Так не лучше ли сказаться ему, да по чести все сделать?» — вымолвил Василий Борисович, но Флёнушка так и вскинулась на него. — Думать не смей. В помышлении не смей держать. Уходом надо, слышишь, уходом самокруткой. Жива быть не хочу, коль уходом тебя не свенчаю. — Повременить бы хоть, Флёна Васильевна. — Слышать не хочу. — Говорить мне этого не смей, — резко ответила Флёнушка. — А зачнёшь на Дуньку Смолокурову пялить глаза? От того ли родителя, от другого ли, плетей ожидай. Слышишь? В это время передняя пара, дойдя до расстанного места, остановилась. Остановились и другие. Комаровские богомолицы распрощались со Смолокуровым. И Марко Данилыч на прощание еще раз уверил мать Аркадию, что на Петров день он беспременно приедет в Комаров. А как только придут на место баржи, пришлет матушке Манефе рыбного запаса. Ласково простился он и с Василием Борисовичем. С улыбкой и добрым взглядом простилась со всеми Авдотья Марковна. Приветливо поклонилась и Василию Борисовичу. Но тот стоял, как в землю вкопанный. Не догадался даже картуза снять да поклониться. Очень уж зорко смотрела на него в то время Флёнушка. Подошли комаровские к берегу, выбрали местечко, где не так много было народу. «Не прилечь ли?» — молвила Аркадия. Может, и звона послушать Господь приведет. Радехонька параша. Давно ее клонит ко сну. Разостлали по земле шерстяные платки. Улеглись. В самой середке положили парашу. К бокам ее тесно прижались Фленушка с Марьюшкой. По краям легли старицы. Прислонясь к ветвистому дубу, сумрачен, тих и безмолвен стоял Василий Борисович, не сводя грустных взоров с подернувшейся рябью поверхности светлого яра. «Вот искушение-то», — думал он сам про себя. «Хоть удрать бы куда». Не привел Господь комаровским келейницам слушать малинового звона колоколов китежских. Не привел Бог в лоне озера увидать им невидимый град. Не привел Бог и Василия Борисовича додуматься, как бы по-добру, по-здорову выбраться из омута, куда затянуло его привольное житье-бытье с красивыми молодыми девицами лицов керженских чернораменских. Оттого, по словам матери Аркадии, не удостоились комаровские келейницы принять благодати, что суета обуяла их, праздные, многомятежные мысли умы сколебали. Почему ни до какого способа не мог додуматься бедный Василий Борисович? Почему у него все утро мысли путались, а думы туманились, понять он не мог? Видно уж, такое пришло искушение. Додумался он наконец. Жутко ему. Сколько ни живет на свете, не приходилось в таком переделе быть. Что страх австрийского мандатора, что горести беды, которыми встретила его Москва по возвращении из чужих краев. Скитские девки, солоней пришлись и австрийской полиции, и предательской трусости рогожских столпов. Страшно вздумать про Потапа Максимыча. Да не сладко и Марка Даниловича помянуть. Эти лесные медведи политичного обращения не ведают. У них бы все по зубам да врыло, думает Василий Борисович. Ох, эта страсть! Ох, это искушение! До чего может она довести человека? Над целомудренным девственником, над первым начетчиком какая-нибудь девчонка смеется. В церковь тянет, плети сулит. И выхода нет, ничего не придумаешь. Куда ни кинь, везде клин. А как ни вертись, грозы не миновать. Жениться — беда, не жениться — беда. Хоть сквозь землю так впору. Однако ж свадьбу-самокрутку сыграть все-таки лучше, начинает додумываться Василий Борисович. Все-таки выйдешь целее. Фленушка говорит, повоюет маленько. Маленько. Кулачище-то страсть. Так оставить убьет. Жениться, да еще в церкви, сраму-то что? Как тогда в Москву глаза показать? Иудой обзовут, отступником, предателем. Матушка-то Пульхерия. Батюшка-то Иван Матвеевич, сродники, знакомые. Как оплеванный станешь, ах ты, Господи! Угораздило ж меня. Вот он, враг-от. Вот где оно, искушение-то. А тут еще Устюшка. А срамит, как пить даст, окаянная. Эх, то ли дело в Оленеве, то ли было дело у матушки Маргариты. Блины пекла Любушка-Грушенька, а в келарне нас двое. Наклонится голубонька перед печкой, сковородник в руках. Стоишь рядом, заглянешь через плечи-то сверху под ворот. Искушение. Ну, известно, тут бес, и ничего. Блинки поели, и все позабыли. И никаких разговоров, ровно ничего не бывало. А у матери Манефы, куда ни сунься, везде на беду наскочишь. Ох, грехи, грехи! Ох, грехи наши тяжкие! И ни словечко ни с кем не вымолвил он на обратном пути в Комаров. Когда расселись по повозкам, мать Аркадия вздумала было завести с ним разговор про китежского летописца. Но Василий Борисович сказал, что он обдумывает, как и что ему в Петров день на собрании говорить. Замолчала Аркадия, не взглядывала даже на спутника. Пусть его батюшка думает, пусть его сбирается с мыслями, всеобщего ради умирения